Глава 6. На следующий день я встала на 2 часа раньше положенного, чтобы успеть перед началом занятий приготовить десерт извинения для Уильяма Дорсета. Вчера повара разрешили мне воспользоваться кухней, правда, предупредили, чтобы я не путалась под ногами. Поэтому, сбегав в общую ванную комнату общежития, я оделась, взяла фартук и быстро спустилась на первый этаж. Несмотря на ранний час, на кухне царила суматоха. Еще бы! Поварам нужно было приготовить идеальный завтрак для огромного количества капризных аристократов. В воздухе витали ароматы поджаренной колбасы, яичницы и свежего хлеба, от которых рот наполнялся слюной. Знакомые звуки ласкали мой слух. Шипение масла на сковородках, бурление воды в кастрюлях, стук ножей о разделочные доски. Впервые с момента приезда в академию я оказалась в своей стихии. Быстро завязав фартук, я юркнула в свободный уголок и принялась за выпечку. Вчера я долго раздумывала, что именно приготовить для Уильяма Дорсета. Мне ведь не были известны его вкусы. В итоге я остановилась на беспроигрышном варианте – шоколадных кексах. На всякий случай я использовала диетический рецепт, мало ли. Для начала я просеяла муку в большую миску и добавила к ней сахар, ваниль и смесь для пышности. Затем пришла очередь какао. Стоило мне приподнять крышку большой жестяной банки, как запах шоколада чуть не сбил меня с ног. Я сделала глубокий вдох и прикрыла глаза от удовольствия. Самой уже не терпелось съесть кекс. Перемешав сухие ингредиенты с какао, я влила в миску воду и масло и снова стала размешивать, пока тесто не получилось однородным и относительно густым. Чтобы добавить кексам приятную кислинку, я решила положить внутрь немного вишни, из которой предварительно вытащила косточки. Теперь нужно было распределить тесто по формочкам. Проходившая мимо повариха заглянула мне через плечо и удовлетворительно кивнула. «Не знаю, какого пекаря пытаешься охмурить, но ты на верном пути», — сказала она и подмигнула мне. Я улыбнулась, чувствуя, как пунцовеют щеки. И причина была вовсе не в жаре от больших печей. Просто в последнее время при мыслях о Уильяме Дорсете со мной начало происходить что-то странное. Уж не заболела ли я часом? Покачав головой, я поставила формы в горячую печь и засекла время. Кексы будут готовиться минут 30-40. Этого как раз должно хватить, чтобы переодеться. Не идти же на первое занятие к Уильяму Дорсету в фартуке. К слову, а что мне вообще следовало надеть? После приезда в академию мне выдали 2 комплекта формы. Обычный и зимний. Но сегодня в расписании у боевиков первым занятием значилась тренировка. Вряд ли на нее следовало надевать обычную униформу – туфли, плиссированную юбку, блузку и пиджак с эмблемой. Но что тогда? Не хотелось выглядеть глупо перед другими студентами, тем более я была единственной девушкой на факультете. Так ничего и не придумав, я решила надеть новое повседневное платье. Оно было красивым, простым и удобным. По крайней мере, в нем я буду выглядеть достойно. Поэтому, переодевшись и аккуратно собрав волосы на затылке, я снова вернулась на кухню, вытащила из печи готовые кексы, переложила их на красивое блюдо и отправилась на первую тренировку. Надеюсь, когда Уильям Дорсет попробует мою выпечку, он простит меня за вчерашнее недоразумение. Пока я шла к залу для тренировок, меня переполняла тревога. Мое первое занятие в Академии магии, да еще и в окружении боевиков. Я ужасно нервничала, но всячески пыталась это скрыть, понимая, стоит дать слабину, и меня сожрут с потрохами. Зал для тренировок располагался на первом этаже западного крыла. Еще на подходе я услышала громкий смех и низкие мужские голоса. Остановившись, я сделала 2 коротких вдоха и 1 медленный выдох, чтобы унять дрожь в коленках. Поудобнее перехватила блюдо с кексами, а затем переступила порог зала. Внутри он оказался просторным и практически пустым. Лишь у правой стены стоял небольшой письменный стол, очевидно, предназначавшийся для Уильяма Дорсета, а вдоль остальных выстроились длинные деревянные лавки. Но мое внимание привлек не интерьер зала, а толпа парней, весело переговаривавшихся друг с другом. Увидев меня, один из них воскликнул. «Неужели нам принесли 2-й завтрак? Вот так обслуживание!» Разговоры стихли, и все обернулись ко мне. Я инстинктивно прижала блюдо с кексами к себе, защищая выпечку от боевиков, словно они могли наброситься и разом все съесть. Хотя кто их знает? «Я испекла десерт не для вас, а для ректора», — громко сказала я. «И вообще, я тоже учусь на боевом факультете», — послышался вздох удивления. А затем свист и смешки. «Девчонка на нашем факультете? Вот умора! Жаль будет, если такая красавица покалечится. Нечего здесь делать. Пусть идет к целителям или за зверушками ухаживает». Игнорируя их насмешки, я подошла к столу ректора и поставила блюдо с кексами, а затем отступила в сторону. Парни же никак не хотели успокаиваться, продолжая упражняться в остроумии на мой счет. Ректор с ума сошел, раз ее взял. Боевики снова засмеялись, а в следующий миг я услышала знакомый строгий голос. «Как мило, что вы беспокоитесь о моем ментальном здоровье. Но уверяю вас, я пока еще в своем уме», — холодно заметил Уильям Дорсет, заходя в тренировочный зал. Парни тут же притихли, испуганно съежившись. Ректор скользнул по ним взглядом, а затем прошел к своему столу. Я замерла, ожидая, что он скажет, когда попробует мои кексы. Уверена, они обязательно понравятся Уильяму Дорсету. Остановившись рядом со столом, он развернулся к нам и заговорил. «Королевская академия магии – это не сельская школа, а элитное учебное заведение. Поэтому студенты должны вести себя соответственно», – сказал он. «Дисциплина и упорный труд. Вот залог успеха. А что касается глупых шуточек и наивных попыток купить мое расположение, этому не место в академии и на моих занятиях». В его руке вспыхнул огненный шар, а в следующий миг блюдо с кексами уже полыхало. Ректор их сжег. Я не смогла удержаться и вскрикнула. «Что вы делаете?» Уильям Дорсет холодно на меня посмотрел. «Я не принимаю подарков от своих студентов», — отрезал он. «Ни в каком виде». «Но зачем же было сжигать кексы?» — возмутилась я. Уильям Дорсет усмехнулся. «Боитесь, что своим поступком я прогневал хлебобулочных богов?» В зале послышались смешки, но под строгим взглядом ректора они мгновенно стихли. «Кстати, что на вас надето?» Все еще шокированная уничтожением моей выпечки, я промямлила. «Платье». «На тренировку вам следует надевать брюки», — заявил ректор. В душе росла обида. Я специально встала, ни свет ни заря, целый час готовила на кухне эти проклятые кексы, а Уильям Дорсет их сжег, даже не попробовав. Неужели он мстит мне за то, что вчера я случайно облила его водой? «Мне и в юбке удобно», — пробубнила я. «Почему я не могу тренироваться так?» Вместо ответа Уильям Дорсет подошел ко мне, заставив сердце забиться чаще. «Хотите знать причину?» — спросил ректор. «Вот она». В следующий миг Уильям Дорсет резко наступил на подол моей юбки. Послышался треск рвущихся ниток. «Если не хотите во время тренировки случайно остаться без юбки и продемонстрировать всему факультету свое нижнее белье, быстро переоденьтесь», — велел он, а затем хлопнул в ладоши. «Живее! Занятие уже началось!» Мне ничего не оставалось, кроме как выбежать из зала под ехидными взглядами боевиков и отправиться на поиски брюк. Проблема заключалась в том, что в обычной жизни я носила только юбки и платья. Я вообще ни разу не видела в нашем городе девушек в брюках. А сейчас Уильям Дорсет потребовал срочно их надеть. И где, по его мнению, я должна была взять брюки? Теоретически, их можно было сшить. Но для этого нужна ткань. Да и времени уйдет много. Я же пекарь, а не швея. Заказ в ателье обойдется недешево. Да и вряд ли я получу свои брюки быстрее. Что же делать? Кроме Меган, у меня не было знакомых в академии, а просить ее не хотелось. Я застыла посреди коридора. Возникло желание вообще не возвращаться в тренировочный зал к этому подлому уничтожителю кексов, но потом я все же взяла себя в руки. Почему бы не попытать счастье на кухне? Вдруг у кого-то из работниц были брюки? Я быстро зашагала в сторону обеденного зала, а затем свернула за угол и юркнула за неприметную дверь. На кухне было жарко и очень шумно. Закончив завтраком, повара тут же взялись за обед. Они рубили, парили, жарили, резали, варили, запекали, бланшировали, протирали, а потом все по кругу. В этой суете мне далеко не сразу удалось поймать повариху, которая похвалила мои кексы. «Извините», — позвала я, напрягая голос, чтобы перекричать шум. Женщина остановилась. «А вот и наш маленький пекарь!» Она приветливо мне улыбнулась. «Неужели твоему парню не понравились шоколадные кексы? Тогда лучше брось его, пока не поздно. Мужчины с плохим аппетитом ни на что не годны». Рассказывать о том, что кексы предназначались ректору, который безжалостно их сжег и даже не попробовав, я не стала и сразу перешла к своей проблеме. «Дело не в десертах. Мне срочно нужны брюки», — сообщила я. «Брюки?» — удивилась повариха. — Да, я ведь учусь на факультете боевой магии, и ректор требует, чтобы на практических занятиях я носила только брюки, — объяснила я. — Вот как! — усмехнулась повариха. — Наш красавчик ректор тот еще выдумщик. Если тебе срочно, то посмотри в каморке для швабр. Может, там что-то найдется. Она пожала плечами и вернулась к плите. А я пересекла кухню, лавируя между поварами, и открыла дверь в подсобку, в которой хранились тряпки, швабры и моющие средства. Порывшись в груди тряпья в углу, я выудила оттуда жуткого вида брюки. Растянутые, грязные, все в заплатках, да еще и на несколько размеров больше. При взгляде на них меня охватило отчаяние. Неужели мне придется это надеть? Может, действительно, лучше прогулять тренировку? На душе было паршиво. Выставлять себя на смех мне не хотелось, и злить Уильяма Дорсета тоже. Он ведь отправил меня за брюками и наверняка ждал моего возвращения. Пройдя все стадии от отрицания до принятия, я все же с помощью заклинания отпорола юбку от платья и надела старые брюки, предварительно их почистив и подпоясав обычной веревкой. Правда, даже после использования магии выглядеть лучше они не стали. Затем я быстро вернулась в зал для тренировок. Когда боевики увидели меня, то разразились дружным хохотом. «Боги! Она что, украла одежду у бездомного? Какая бессердечная красотка!» Но Уильям Дорсет стукнул кулаком по столу, и разговоры тут же прекратились. Сгорая от стыда, я осмелилась посмотреть на ректора. В насмешках боевиков, конечно, было мало приятного, но они не сильно меня задевали. Гораздо хуже становилось от осознания, что Уильям Дорсет увидел меня в таком неприглядном образе. Хотелось провалиться сквозь землю. Когда он повернулся ко мне, я замерла, ожидая реакции ректора. Но ее не было. Уильям Дорсет скользнул по мне взглядом и сказал: «Отлично. Теперь можем начать занятие». При этом его лицо оставалось бесстрастным. Это задело меня еще сильнее. Неужели ему совсем на меня наплевать? Понурив голову, я встала рядом с боевиками, чтобы узнать, каким будет сегодняшнее задание. Вскоре после начала занятия выяснилось, что брюки были меньше из зол. На первой тренировке ректор дал нам простое задание, разминочное. Вот только у меня с ним возникли огромные сложности. Я же не боевик. Для начала нужно было выполнить несколько упражнений с мечом. Простых, ага. Я двумя руками схватилась за рукоятку железяки, с трудом подняла, и на этом мои успехи закончились. Я несколько раз выронила меч. Хорошо, что он был не заточен. Чуть не заехала по голове какому-то парню, а в конце даже умудрилась пораниться. «Выберите себе меч полегче», — посоветовал Уильям Дорсет, наблюдая за моими неуклюжими попытками. «Я и так взяла самый маленький», — возмущенно воскликнула я и прибавила. «А нельзя выбрать в качестве оружия скалку, ну или хотя бы сковородку? С ними я точно лучше справлюсь». Уильям Дорсет усмехнулся. «Нельзя», — отрезал он. «Вы теперь на моем факультете. Так что учитесь обращаться с настоящим оружием», — сказал ректор. «Как там говорят, трудно в учении, легко в бою». «О чем это он? Я же пекарь. С кем, по его мнению, я должна буду сражаться?» К концу тренировки с меня сошло 7 потов. Мышцы ныли, руки дрожали, а завтра наверняка появятся синяки. «Что ж, вы отлично поработали. Молодцы!» Уильям Дорсет поаплодировал нам. «Но не расслабляйтесь, на следующем занятии будем учиться новым приемам». Боевики хором поблагодарили ректора и, довольные, направились в столовую. Я плелась в хвосте, совершенно забыв про свой жуткий наряд. Сейчас меня беспокоило другое. Если даже на первом занятии я столкнулась с такими сложностями, то что будет дальше? Мне срочно требовалась помощь. Быстренько забежав на кухню, чтобы переодеться, я зашла в обеденный зал и под удивленные взгляды других студентов села за стол факультета боевой магии. За моей спиной тут же начали шептаться, но я не обращала внимания на сплетников, размышляя, кого бы попросить о помощи. Требовался маг с моего факультета, который научил бы меня базовым приемам обращения с оружием. Я украдкой оглядела парней за столом. Вряд ли кто-то из них согласится помогать мне безвозмездно, но, к счастью, у меня был козырь в рукаве. Нужно только найти человека, готового работать за еду, точнее, за выпечку. Когда слуги вынесли блюдо с нашим обедом, я стала внимательно наблюдать за парнями. Потому как человек ест, о нем можно было многое сказать. Большинство боевиков просто заглатывали пищу, даже не прожевывая. Кое-кто придирчиво ковырялся в тарелке. Нет, такие парни мне не подойдут. Я невольно покосилась на преподавательский стол, и мой взгляд сразу же остановился на Уильяме Дорсете. К сожалению, понаблюдав за ним, я смогла понять только то, что ректор обладал безупречными манерами и мог бы давать уроки этикета. А вот о его вкусовых предпочтениях судить было сложно. Разве что у него какие-то проблемы с шоколадными кексами. Я снова вернулась к столу своего факультета. «Ну, должен же быть хоть один подходящий кандидат!» Стоило об этом подумать, и я заметила сидящего напротив парня, который с явным удовольствием ел большой кусок хлеба. При этом лицо боевика показалось мне знакомым. Я напрягла память и вспомнила, что этот парень сдавал вступительный экзамен вместе со мной. Значит, он тоже не из знатной семьи. Тем лучше, возможно, мне удастся уговорить его помочь мне. Как только боевик закончил есть и вышел из-за стола, я тут же вскочила на ноги и побежала за ним. Мне удалось нагнать его только в коридоре. «Подожди!» — крикнула я, схватив боевика за локоть. Парень остановился и улыбнулся. У него были чуть вьющиеся рыжие волосы, белая кожа, усыпанная золотыми веснушками, и яркие зеленые глаза. «О, наша воительница!» — радостно воскликнул он. Мне сразу понравилось его открытое, дружелюбное лицо. «Вообще-то я пекарь», — пробубнила я, а затем громко сказала. «Меня зовут Флоренс Уайт. А ты Патрик, да?» Парень кивнул. «Патрик Мозер». Он протянул мне широкую, мозолистую ладонь. Улыбнувшись, я пожала его руку. «Приятно познакомиться», — сказала я. «Мне бы хотелось поговорить с тобой кое о чем». «Конечно», — согласился Патрик. Мы прошли до конца коридора и вышли во внутренний дворик замка, где был разбит небольшой сад с фонтаном, скульптурами и лавочками по периметру. Обед еще не закончился, поэтому сейчас здесь почти никого не было. Я выбрала лавочку около исполинского дуба со стволом в несколько обхватов и села с краю. Патрик плюхнулся рядом. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил он, откинувшись на спинку и с удовольствием подставил лицо солнцу. «Мне нужна твоя помощь». Я решила обойтись без долгих вступлений и сразу перешла к сути. «Пожалуйста, научи меня обращаться с оружием». Патрик выпрямился и удивленно на меня посмотрел. «Но я ведь студент, а не преподаватель!» — воскликнул он. «Да, но ты все равно умеешь больше меня», — сказала я. Патрик задумчиво почесал затылок. «Даже не знаю. Не уверен, что правилами это разрешено», — проговорил он. Пора было доставать козырь из рукава. «Если согласишься, я буду готовить для тебя десерты. Я ведь пекарь». Заметив, что у Патрика загорелись глаза, я продолжила. «Пончики и пышки, булочки с корицей, тыквенный хлеб, шоколадные кексы, морковный торт, да все что угодно». Патрик колебался. «Ну, я не то чтобы обжора», — протянул он. «Просто я ведь оборотень, и во время превращений сжигаю очень много калорий». «Значит, тебе повезло встретить специалиста по быстрым углеводам», — воскликнула я. Патрик засмеялся. «Ладно, твоя взяла. Выпечка всегда была моей слабостью», — рассказал он и, наклонившись ближе ко мне, добавил. «По ночам зал для тренировок всегда свободен, и мы сможем там позаниматься». «Как ты об этом узнал?» — удивилась я. Патрик смущенно отвел взгляд. «Ну, я ведь приехал одним из первых, и мне не терпелось использовать свой дар», — объяснил он. Дома ведь возможности превращаться в волка не было, а тут такое раздолье. Знаешь, что по ночам нельзя покидать территорию Академии, но я подумал, что ничего страшного не случится, если я немного погуляю по окрестным лесам. Я улыбнулась. «Не волнуйся, я тебя не сдам», — пообещала я. «Значит, договорились?» «По рукам». Патрик поднял ладонь, и я ударила по ней своей, чувствуя радость и облегчение. Наконец-то в Академии у меня появился союзник.